облака превратились в темные тучи, а температура сильно упала. «Сколько тебе лет? 16?» — спросила я, по-идиотски хлопая ресницами, как девицы в телесериалах. «Почти 15», — проговорил он, польщенный моим вниманием. «Правда?» — изобразила я удивление. «А выглядишь старше». «Просто я очень высокий для своего возраста», — объяснил Джейкоб. «Ты часто бываешь в Форксе?» — хитро спросила я, надеясь на положительный ответ. «Боже, я веду себя как идиотка». «Не очень», — грустно сказал Джейкоб. «Вот соберу Volkswagen, буду приезжать чаще. Естественно, после того, как получу права». «А кто тот парень, что говорил с Лорен? Он слишком взрослый для нашей компании». «Я специально сказала нашей, чтобы Джейкоб понял. Я предпочитаю молодых. Его зовут Сэм, ему 19». «А что это он говорил про семью доктора?» — невинно спросила я. «Про Калинов? Ну, им запрещено приезжать к нам в резервацию», — неуверенно произнес Джейкоб, подтверждая мои худшие опасения. «А почему?» «Вообще-то мне нельзя об этом рассказывать», — проговорил парень, кусая губы. «Да ладно, я никому не разболтаю». Как можно соблазнительнее улыбнулась я. Похоже, мои стрелы попали в цель. Джейкоб изогнул левую бровь, и его голос зазвучал еще глуше. «Любишь страшные истории?» — зловеще спросил он. «Обожаю». С жаром воскликнула я, пока я вела из парня веревки. Джейкоб подошел к лежащему воды дереву, ветки которого напоминали лапы истощенного паука, и устроился среди веток, а я села на светло-бежевый ствол. На губах юного индейца играла улыбка. Похоже, он думает, как лучше преподнести мне эту байку. Я изобразила живой интерес. «Ты слышала историю про реку Квилет? Наше племя когда-то жило на ее берегах», — задумчиво начал он. «Вообще-то нет», — призналась я. «Легенд очень много. В некоторых рассказывается, как во время потопа древние квилеты, так называло себя племя, привязали свои каноэ к верхушкам самых высоких сосен, чтобы спасти себя и детей». «Совсем как Ной», — криво улыбнулся Джейкоб. «В других говорится, что мы якобы произошли от волков. Наше племя до сих пор считает их братьями, и убить волка — преступление. Еще есть истории про белых», — чуть слышно продолжил Джейкоб. «И я поняла, что он имеет в виду не просто представителей европеоидной расы. Про белых?» — переспросила я уже с искренним интересом. «Ну да, их еще называют холодными. Некоторые рассказы о них очень древние, а некоторые появились недавно. По одной из легенд, мой прапрадедушка был белым. Он запретил себе подобным появляться на нашей территории». «Твой прапрадедушка был белым?» — переспросила я, рассчитывая на продолжение. «Да, а еще вождем, как и мой отец. Видишь ли, белые — единственные враги волков. Ну, не настоящих волков, а тех, что превращаются в людей, как наши предки. Вы называете их оборотнями. У оборотней есть враги. Только один». Я смотрела на Джейкоба во все глаза, надеясь, что его не удивляет мое нетерпение. «Видишь ли, — продолжал он, — белые — наши исконные враги. Но те, что пришли сюда во времена моего прапрадедушки, были совсем другими. В отличие от своих предшественников, они не охотились и на первый взгляд никакой опасности не представляли. Тогда мой прапрадедушка заключил с ними мировую. Если они не будут вторгаться на нашу землю, мы не выдадим их бледнолицам». «Раз они не были опасными, зачем заключать сделку?» — — недоуменно спросила я, давая понять, что внимательно слежу за рассказом Джейкоба.